Спустившись по колонне до самого низа, сыщик очутился в каком-то темном помещении, в одном углу которого он заметил свет и имел удовольствие видеть, как производилась работа духов. Один из молодцов, лежа на животе, притягивал к себе за веревку тележку на многочисленных деревянных колесиках, тогда как другой тянул тележку опять обратно. Это интересное занятие производило такой невероятный грохот, что Пинкертону пришлось дать несколько выстрелов, прежде чем молодцы заметили его появление. Но так как грохот и тут еще не вполне прекратился, то Пинкертон понял, что какое-то третье еще лицо, по всей вероятности повар, тоже занимался подобным же делом, вероятно, на чердаке дома. «Ну, вылезайте, красавцы!» – засмеялся сыщик, когда те в смертельном испуге растерянно смотрели на него. «Сегодня можете кончать раньше часу. Нечистая сила уже прекратила свои занятия». Грозное дуло револьвера заставило обоих мошенников вылезть из своего таинственного помещения. «Ну-ну, живее, вылезайте!» – торопил их Пинкертон. Потом подошел к колонне и крикнул в отверстие. «Вы слышите меня, мистер Гейден?» «Слышу, мистер Пинкертон», – отозвался голос. «Посылаю вам двух молодцов. Свяжите их, когда они будут у вас наверху». С заряженным револьвером в руке сыщик заставил подняться по колонне сначала одного из мошенников. Когда другой захотел тотчас же последовать за ним, он удержал его и сказал: «Тише, тише, братец мой, не торопись. Дай прежде прибрать к рукам твоего товарища». Через некоторое время он отправил и второго. Вдруг Пинкертону показалось, что где-то на дворе раздались выстрелы. Он поспешно полез вверх по колонне и там, к немалому своему ужасу, увидел старика Гейдена с веревкой в руках, все еще поджидавшего обоих мазуриков. Черт возьми! Колонна в столовой имеет еще другой выход, и через него мошенники успели улизнуть, выругался сыщик. Он бросился к окну и открыл его. На дворе двое мужчин сцепились в отчаянной борьбе, тогда как третий лежал на земле и не шевелился. Пинкертон успокоился. «Мой помощник проучил их. Теперь больше не улизнут. Но на чердаке все еще старается наш прекрасный повар. Не хотите ли подняться к нему?» Старик Гейден с готовностью взялся за это дело. Через несколько минут наверху все внезапно стихло, и вслед за тем кто-то шумом спустился по лестнице. Старый фермер появился в дверях, держа за шиворот повара, который дрожал, как осиновый лист, и жалобно взвизгивал. Его тут же связали. Через час кучер поехал в Буффало и на рассвете возвратился с отрядом полисменов, которые и отправили всю компанию мошенников в тюрьму. Фред Редерсон и негр-управляющий были сосланы на 15 лет в Зинг-Зинг, ввиду того, что ими задушен был несчастный рабочий, и ими же был произведен выстрел в сыщика. Работа других духов была оценена несколько ниже. Каждый из них отделался 3 годами тюремного заключения. Таким образом, прекратилось появление нечистой силы на ферме Редерсон. Нат Пинкертон пожал новые лавры, а старый фермер зажил спокойной жизнью. Когда спустя несколько лет знаменитый сыщик заехал как-то к своему старому другу, он нашел его в прекраснейшем настроении. Жизнь и работа на полях и в усадьбе доказывали, что дела на ферме шли более чем хорошо. За стаканом вина друзья со смехом вспоминали ужасные происшествия и появление духа в заколдованной усадьбе.